Глава 23. Спасайся, кто может. Боундри вызвал к себе в кабинет Пинта и Кью. «Знаете ли вы, что Лоли снюхалась со Стаффордом?» — начал полковник. «Возможно, что она уже выдала нас полиции». «Чего же вы ждете, Боундри? Надо с ней разобраться!» — воскликнул Пинта. «Я не верю, что мисс Марч способна предать своих», — отозвался Кью. «Кинг купил ей билет во Францию под вымышленным именем. Как вам это понравится?» — сказал Дэн. «Если ей надоело у нас работать, и она хочет начать там новую жизнь, то какое мы имеем право мешать ей в этом?» — возразил Кью. «Вы, кажется, недавно тоже высказывали мне похожие мысли». «Нам всем надоело, Боундри. Спросите у Пинта. Думаю, что и он того же мнения». Сильва вздрогнул. «Ничего подобного. Я останусь с полковником до последнего. И хочу узнать, что наболтала обо мне Лоли в полиции», — возбужденно вскричал он. «Она почти ничего не знает», — попытался успокоить его Кью. «Лоли знает очень много», — нервно ответил Пинта. «Потому что она трифовый валет». «Этого не может быть». «Не только может, так оно и есть. Вспомните, она ни разу не попадалась нам на глаза одновременно с валетом. И в клинике Бойтона трифовый валет появился вскоре после того, как Лоли вышла на улицу. Она обошла дом, влезла через окно, переоделась во все черное и улеглась в постель вместо Мэзи». «Это гнусная ложь», — раздался голос трифового валета. «Не могла же женщина повесить Апаша?» Полковник и Сильва переглянулись и дружно уставились на Кью. «Вы слышали?» — спросил Дэн. «Или у нас с Пинта галлюцинации?» «Слышал и считаю, что он прав». Сильва зарычал и двинулся к двери. «Бросьте, Пинта», — сказал полковник. «Вы опять никого там не найдете». «Вы не заметили ничего особенного в его голосе?» — спросил Кью. «Нет. А что заметили вы?» Голос звучал как-то неестественно, словно из репродуктора. Боундри и Сильва тщательно осмотрели помещение в поисках замаскированного громкоговорителя, но ничего подозрительного не обнаружили. «А вы почему не помогаете искать, Кью?» — осведомился Дэн. «Я думаю...» «О трифовом валете?» «Нет, о Лоли Марч». «Уж не влюбились ли вы в нее?» — съязвил Пинта. «А если бы и так, какое вам дело?» Полковник присвистнул. «Кажется, в нашу тусклую будничную жизнь проникла романтика», — протянул он. «Теперь понятно, почему вы, Кью, так защищаете милейшую мисс Марч. Впрочем, я не желаю ей зла. Просто считаю, что в сложившихся обстоятельствах ей лучше уехать из Англии. Тут скоро станет жарко, и я хочу избавить ее от лишних неприятностей». «Вы просто боитесь за свою шкуру, Дэн», — сказал Кью. «Конечно, ведь она у меня одна». В кабинет полковника вошли мисс Марч и Сельби. «Вы готовы?» — спросил Дэн у своего агента. «Да», — ответил тот. «Ждите внизу у подъезда», — распорядился полковник. Агент вышел. «Вас, Лоли, обвиняют в том, что вы связались с полицией», — сказал Боундри. «Я встречаюсь со Стаффордом Кингом по вашему поручению, полковник», — ответила она. «Отговорки», — повысил голос Дэн. «Это не объясняет, почему он решил оплатить ваш билет во Францию». Мисс Марч вздрогнула. Боундри подошел к ней вплотную и в упор посмотрел ей в глаза. «Будьте умницей, Лоли», — ласково проговорил он, — «и скажите нам правду». «Я скажу вам правду», — ответила девушка после некоторого колебания. «Ну, мы слушаем». «Мне надоело, полковник, быть тем, что я сейчас есть. Я хочу уехать отсюда и начать жить заново, спокойно и честно». «Честные сидят без денег», — заметил Дэн. «А что я у вас заработала?» — возмутилась Лоли. Даже билет не смогла оплатить из своего кармана. «Так мистер Кинг занялся благотворительностью? Или он любит вас?» — спросил Боундри. Кью внимательно посмотрел на мисс Марч. «Нет», — сказала она, — «он не любит меня. Мне кажется, он помог мне потому, что я пыталась помешать Пинто там, в клинике, когда он хотел воспользоваться беспомощностью Мэзи Уайт». «А вот как, Сильва, вы мне об этом не рассказывали», — захохотал Боундри. «А о том, что он избил меня, чтобы я ему не помешала?» «Подонок», — пробормотал Кью. «Возможно, Лоли, что Стаффорд действительно решил таким образом выразить вам свою благодарность», — задумчиво проговорил полковник. «Но неужели он не пытался выведать что-нибудь о наших делах?» «Нет», — твердо ответила мисс Марч. «А неужели вы ей верите?» — вскричал Пинто. «Это она издевалась над нами под маской трефового валета и только что говорила с нами от его имени. Она врет, что я ее избил и пытался добраться до Мэзи Уайт. Значит, она врет и о том, что не донесла на нас в полицию». Возмущенная Лоли закатала рукава и продемонстрировала огромный синяк. «Могу показать и в других местах», — заявила она. «Мало ли кто вас отколотил», — парировал Пинто. «Докажите, что я имею какое-то отношение к вашим синякам». «Хватит», — сказал Кью. «А вот уж действительно гнусная ложь». И не тратя больше слов, он так двинул Пинто в челюсть, что тот покатился по полу через всю комнату. «Прекратите, Кью!» — крикнул полковник. Сильва с трудом встал на ноги. «Это тебе даром не пройдет», — шептал он, глядя на своего противника налитыми кровью глазами. Кью повернулся к нему спиной и положил руку на плечо Лоли. «Я верю вам», — сказал он. «Вы приняли разумное решение. Я тоже подумываю о том, чтобы уехать отсюда». Мисс Марч с интересом посмотрела на Кью. «Послушайте», — вмешался полковник. «Я тоже думаю, что Лоли надо уехать, и притом как можно скорее. События развиваются так быстро, что ей нельзя оставаться здесь даже до завтра. Когда уходит ваш пароход?» «Через неделю», — сказала Лоли, не отрывая взгляда от лица Кью. «Это слишком поздно», — с отчаянием в голосе проговорил Боундри. «Трифовый валет наступает нам на пятки. Вы должны бежать сегодня же, сейчас же. Я помогу вам. Куда вы хотите уехать?» «Во Францию», — растерянно ответила Лоли. «Внизу у подъезда ждет в машине Сельби. Скажите ему, что вам надо попасть во Францию, и утром вы уже будете там. Скорее!» — кричал полковник, подталкивая девушку к двери. — Скорее, иначе будет поздно. — Ждите меня в порту Кале ровно через неделю в это же время, — сказал Кью, обращаясь к мисс Марч. — Около маяка будете? — Буду, — ответила, покраснев, Лоли и вышла. Полковник закрыл за ней дверь и обернулся. — Что вы делаете? — заорал он, увидев, что Пинто намеревается метнуть нож в спину Кью. Услышав крик Дэна, Кью оглянулся и резко наклонился вперед. Нож просвистел над ним и глубоко вонзился в панель. «Сильва!» — проревел Боундри. «Вы совсем рехнулись! Мне только не хватало, чтобы в моем кабинете полиция обнаружила труп!» Далее последовал поток настолько грязной брани, что Пинто не смог бы найти достойного ответа, даже если бы у него от злобы не перехватило дыхание. Исчерпав весь запас ругательств, Дэн сказал: «Сядьте оба и слушайте». Сильва опустился на стул. Кью отрицательно покачал головой. «Я не верю вам, полковник. Вы только что спасли мне жизнь, значит, я вам еще нужен. Когда же надобность вам не отпадет, вы поступите со мной так же подло, как с Солом Уайтом. Дэн, вы уверены, что Сельби довезет Лоли во Францию живой?» Боундри не нашел, что ответить. Кью распахнул дверь и выбежал вон из кабинета. Он слишком догадлив, черт бы его побрал. Она вообще не доберется до Франции, — сказал полковник. Догнать его? — кровожадно спросил Пинта. Вытащите лучше из стены свою зубочистку, — презрительно отмахнулся Боундри и поспешно выглянул в окно. Машина все еще стояла у подъезда. «Что бы это значило?» — озабоченно пробормотал Дэн. Сильва потянул рукоятку ножа, но она не двинулась с места. Лезвие прочно застряло в стене. Пинта злобно сплюнул, резко изо всех сил дернул нож и вырвал его вместе с куском обшивки стены. «Что это, полковник?» — вскрикнул Сильва, увидев в образовавшейся дыре какие-то непонятные ему круглые предметы. «А вы и тут не могли не наломать дров», — проворчал Дэн, заглядывая в дыру. «Черт побери», — сказал он секунду спустя, отобрал у Пинта нож и значительно расширил отверстие. От круглых предметов вглубь стены уходили провода. «Это же микрофон и громкоговоритель», — воскликнул Боундри. «Как же я осел! Раньше не догадался, зачем трифовый валет испачкал мне стену краской. Значит, рабочие фирмы Ли и Холл были подкуплены валетом и поставили под панелями эту дрянь». «Что делать дальше?» — спросил Пинта. Дэн сунул ему нож. «Расковыряйте стену и посмотрите, куда идут провода». Сильва взялся за дело. В кабинет вихрем вбежал Кью. «Где Лоли, полковник?» — угрожающим тоном крикнул он. «Спросите об этом у Сельби», — огрызнулся Боундри. «Он ждал ее внизу, у входа в подъезд». Кью кивнул. «Он и сейчас там, но мисс Марч из подъезда не выходила. Что вы с ней сделали?» «А может быть, она вышла через другой ход», — предположил Сильва, лихорадочно орудуя ножом. «В этом доме нет другого хода», — сказал Кью и притянул к себе Боундри за лацканы пиджака. «Где Лоли?» «Не знаю». «Провода идут вниз, полковник», — воскликнул Пинта. «А что там под нами?» «Фирма Ли и Холл», — вскричал Боундри, хлопая себя по лбу. «Скорее вниз, и Лоли скрылась там, больше ей деваться некуда». Трое мужчин с пистолетами наготове, сломя голову, помчались по коридору, а затем вниз по лестнице. Офис фирмы Ли и Холл был закрыт. «Надо вышибить дверь», — возбужденно проговорил Пинта и размахнулся. «Тихо», — осадил его полковник, вынимая из кармана отмычку. Войдя в офис, они увидели обычные конторские помещения. Обойдя несколько комнат, Боундри вдруг нагнулся и поднял с пола дамский носовой платок, на котором была вышита изящная буква «Л». «Вам этот платок не знаком?» — осведомился Дэн. «Нет», — буркнул Пинта, едва взглянув. «Он принадлежит Лоли», — уверенно сказал Кью. «А вот здесь она и была, пока вы ее искали», — сказал Боундри. «Она пряталась в этой конторе вместе с трифовым валетом». Он пошел дальше. Кью и Сильва последовали за ним. В самой дальней комнате они увидели на столе усилитель с микрофоном и наушниками. От усилителя отходили провода. Они проходили по стене и исчезали в потолке. «А вот тут он и сидел, подслушивая наши разговоры», — сказал Дэн. «И отсюда же говорил те слова, которые раздавались в моем кабинете». Полковник надел наушники. «Сильва, поднимитесь ко мне. Я хочу проверить, насколько тут хорошо слышно». Пинта вышел из комнаты. Минуту спустя Боундри услышал через наушники, как хлопнула входная дверь его офиса. Потом скрипнула дверь кабинета. «Пинта, вы меня слышите?» — спросил полковник. «Да», — донесся ответ. «Хорошо. Как будто вы рядом со мной». «А теперь скажите что-нибудь шепотом», — велел Боундри. Пинта пробубнил себе под нос несколько строк из песенки, которую он почти каждый вечер слышал со сцены Орфеума. Дэн расслышал каждое слово совершенно отчетливо. Отложив наушники, он вместе с Кью вышел на лестницу и запер за собой дверь. Оба молча направились в кабинет полковника. Боундри сел в свое кресло и жестом пригласил остальных последовать его примеру. «Положение совершенно ясно», — сказал он. «Суть его выражается в трех словах. Спасайся, кто может. Приведите в порядок ваши дела. Завтра мы ликвидируем наше предприятие и поделим деньги. Передайте Сельби, чтобы он ехал к себе домой. Завтра он мне понадобится». Отпустив компаньонов, полковник поехал в Твикенхэм. Там он поднялся на борт яхты «Меркурий», вынул из трюма мину замедленного действия и швырнул ее за борт.